Глава 40. Пегги против всех злых ведьм. Она сама так решила. Хмыкнула Пегги. Она приземлилась прямо в толпе злых ведьм, и они начали медленно наступать на нее. «Королева ведьм!» Прошипела одна из них и попыталась схватить Пегги. «Стойте!» Воскликнула девочка. «Давайте все обсудим!» Ведьмы остановились и склонили головы на бок. Начала Пегги. С противным хихиканьем ведьмы бросились на нее. «Пегги!» Завопила Флафанора и метнулась вдоль улицы на помощь подруге. Злые ведьмы копошились, как огромные осы в платьях с оборками. Флафанора не могла разглядеть Пегги за их спинами. Голос подруги до нее тоже не долетал. Хихиканье ведьм стало громче. Флафанора огляделась в поисках Веги. Сыр Бри, в который мисс Хекс превратила пироги, пирожные, вот и все, начал оплывать. Милли и Молли смело вступили в бой и ущипнули ненавистную Нэнси за нос. Нэнси оторвала свой нос. Затем вытащила из кармана новый и прицепила на место старого. Пегги ахнула. «У меня этих носов завались. Больше вы ни на что не способны, ведьмочки!» Хохотнула Нэнси. Милли и Молли бросились на утек. Пегги заметила вдалеке Лиззи Бист и Петти Пиджин. Злые ведьмы лупили девочек кусками сыра. «Думай, Пегги, думай!» — приказала себе Пегги. Нэнси бросилась к Флафаноре. Пегги крепко-накрепко зажмурилась. В голове проносились перепутанные обрывки заклинаний. И вдруг... Бумс! Она открыла один глаз, потом второй. «Пегги!» — воскликнула Флафанора. «Ты гений!» Злые ведьмы попадали на землю и теперь неуклюже ползали вокруг Пегги. Отчаянно пытаясь вспомнить какое-нибудь заклинание, она в панике пробормотала вот что. Неважно, что эти старухи все злые, пусть они будут старухи морские!» «Молодчина!» — похвалила ее Флафанора. Метнулась к магазину миссис Брю и открыла дверь. «А почему он весь из сыра?» Удивилась Пегги. «Некогда объяснять», — бросила Флафанора. «Давай сгоним сюда всех злых ведьм». «Ах вы, гадкие детишки! Откуда это у меня взялось 8 ножек?» — завопила одна из ведьм. 8 ног, выросших на боках у ведьмы, бодро понесли ее прямо в магазин миссис Брю. «Что, думаете, вы победили, да?» Вдруг раздался чей-то крик. «Силия Крейфиш!» — ахнула Пегги. Задрав голову, она смотрела на крышу липового дома, туда, где парила злобная старушенция. «Вам меня не остановить! Запомните это!» «Куда же крысу мне в суп запропастилась Вега?» — воскликнула Флафанора, отчаянно оглядываясь. Пегги снова посмотрела вверх и ахнула. «Вон она!»